Функция светимости. Корреляция в расстояниях между галактиками – это не единственный пример упорядоченности, обнаруженной при анализе их распределения. Еще больший интерес представляет вид функции светимости галактик, то есть распределение галактик по светимости. Слабых галактик наблюдается больше, чем ярких, а очень ярких галактик крайне мало. Такое распределение характерно для различных скоплений галактик. Скопление представляет собой системы, наиболее удобные для исследования, поскольку галактики любого данного скопления расположены от нас на одном и том же расстоянии. Функция светимости оказывается универсальной. При изучении разных скоплений галактик никаких существенных изменений этой функции обнаружено не было. Более того, есть свидетельства того, что аналогичная функция светимости характеризует и те галактики, которые расположены вне богатых скоплений. Смотри рисунок 17. Подобная особенность функции светимости – еще одна загадка эволюции галактик. Высказывается предположение, что процесс газовой фрагментации мог привести к определенному распределению масс и тем самым к определенному распределению светимостей вновь образовавшихся галактик. Сначала образовавшиеся протогалактические фрагменты были в основном газовыми, их относительные движения были дозвуковыми и спокойными, неупорядоченность движения была крайне слабой. Поэтому возникшие фрагменты могли иметь тенденцию к столкновению и слиянию. После объединения некоторого числа протогалактик, существенно меньших систем, более крупной системы, темп столкновения должен был уменьшиться. Теперь протогалактики могли включаться в очень интенсивные неупорядоченные движения в гравитационном поле скопления. Эти движения должны были бы быть сверхзвуковыми, а столкновения очень сильными. В дальнейшем любое столкновение между протогалактиками, безусловно, уже не приводило к слиянию. Диффузный газ в галактиках мог нагреваться и выбрасываться наружу, но звезды могли свободно проходить мимо друг друга, оставаясь более или менее невредимыми. Вполне возможно, что первоначальное слияние протогалактик и привели к возникновению наблюдаемой ныне функции светимости галактик. Однако детальная теория этого процесса пока не разработана.